Глава 7. Мир пространства-времени и видимых форм порой бывает потрясающе красив, но не принимай его за реальность. Пришла полночь. Может быть, тысячная полночь с тех пор, как умер Лаки. И вдруг я ощутил его вес на моей больничной койке. А ведь я не раз слышал подобные рассказы о том, как наши любимые животные после смерти приходят, чтобы еще раз прикоснуться к нам. Тела рядышком нет, только тяжесть, но я точно знаю, кто это. «Привет, Лаки, дружище!» Ни лая, ни звука, лишь ощущение знакомого тела. Я отчетливо представляю себе, что он есть где-то тут, во тьме, мягкая шерсть, темно-серое с бронзой туловище, белоснежные лапы и такой же белый галстук на груди. Выглядит он очень представительно. Сколько раз мы с моим Шелти бегали по полям и лугам возле нашего дома. Лаки любил притаиться в высокой траве, чтобы через несколько секунд пружиной взлететь высоко над зеленью и большими скачками помчаться ко мне. Как прекрасен он сейчас в ночи! Эти темные глаза устремлены на меня. И мысли вместо слов. «Привет, Ричард, побегаем!» «У меня тут маленькая проблемка!» Он обдумал мой ответ. «Пока я жил на земле, у меня тоже была проблема», наконец произнес пес. «А сейчас нет. Кстати, вот здесь ты вполне можешь побегать». И тут я проснулся в месте, напоминающем мой дом, но не совсем. Здесь все очень ухожено, совсем не так, как в тех диких местах, где я живу. И здесь я действительно могу бегать, как и обещал Лаки. Сам он трусит рядом со мной, как в прежние времена. Я перешел на шаг, чтобы ему не приходилось спешить. Солнце разрисовало тропинку узором. Летняя игра света и тени в лесу. Тихий полдень. «Что с тобой тут происходило, Лаки? Все это время? С тех пор, как ты ушел?» «Не ушел», — ответил он. «Послушай, не ушел. Смерть — это детская вера в место, вера в пространство и время. Друг для нас реален, пока он близко, пока мы можем видеть его, пока мы можем слышать его голос. Когда же он переходит в иное место и умолкает, он ушел, он мертв». Самому Лаки было проще, чем мне. Он мог быть со мной, когда только пожелает, и только удивлялся, почему это я его не вижу и не глажу. Затем он понял, что таковы мои верования, и однажды они изменятся. И теперь моя ограниченность уже совсем перестала печалить его. Эта проблема свойственна всем смертным. «Я всегда был с тобой», — сказал Лаки. «Однажды ты это поймешь». «Лаки, а каково это? Умирать?» «Совсем не так, как виделось нам. Вы были так печальны. Вы с Сабриной обнимали меня, а я просто поднимался над телом. Ни малейшей печали, никакой грусти. Я делался все больше и больше, становился частью всего. Я в воздухе, которым вы дышите. Я всегда с вами». «Эх, Лаки, как я по тебе скучаю!» «Ты скучаешь, потому что не видишь меня. Но я же здесь, я здесь. Я все то, что ты любил во мне. Я дух. И именно это и есть тот самый Лаки, которого ты любил. Я не ушел, не умер. Не было такого никогда. Ты каждый день гуляешь по полям с Майей и с Жажа, и я всегда бегу рядом». «А они тебя видят, Лаки?» «Майя иногда видит. Она на меня лает. Но Жажа видит только пустое пространство. Ты тоже не обращаешь внимания». «А почему она лает?» «Возможно, я виден ей не полностью». Я рассмеялся. Лаки взглянул на меня. «У меня время течет не так, как у вас на земле. Мы вместе в любой момент, когда захотим быть вместе. Как сейчас». «Да, земное время не таково. Мы называем подобные моменты воспоминаниями. Мне кое-что припомнилось. А ведь ты все это время то и дело на нас поглядывал. Я чувствовал, что ты о нас думаешь. Я по-прежнему вас люблю. Когда ты умер, я нашел двух медиумов, практикующих общение с животными. Один на восточном берегу, другой на западном. Послал им твою фотографию. Звонил им. И что же они сказали? Сказали, что ты задумчивый, серьезный. Вовсе даже не серьезный. Он устремил взгляд вперед, туда, где вела нас тропинка. Разве я был серьезным? Нет. В свой последний год ты много улыбался. Думаю, серьезным ты был исключительно на той фотографии. Я улыбался, когда ты пытался от меня спрятаться, помнишь? Я убегал вперед, а ты останавливался и прятался за деревом. Да, я закрывал глаза и старался не дышать. И, конечно же, я тебя находил. Очень скоро ты слышал, что я уже рядом. Слышал мое дыхание. Это было так весело, Лаки. Я хохотал на весь лес. Мне всегда было отлично известно, где ты прячешься. А ты этого не знал? Лаки полагает, что люди не слишком умные животные, но они добры к собакам. Так что по поводу серьезности медиумы не правы. Они передавали какие-нибудь мои слова? Ты рассказывал, что было после твоей смерти. Ты покинул нас, а потом стал расти, расти. Я стал размером во всю вселенную, осознал, что я все. Они об этом говорили? Они оба сказали, что ты всегда с нами, в каждом нашем вдохе. Ты часть нас. Близко к правде. Вы часть меня. Я чувствовал, что вы со мной. Я много о вас думал. Они рассказали, почему ты умер. О том, что я не хотел быть больным и бессильным? Да. Хорошие медиумы. Они сказали, что ты не грустишь, не скучаешь о нас. У меня не было причин грустить. Я знаю, что мы всегда вместе. У меня не было того ощущения утраты, какое было у вас. Он взглянул на меня. Вернее, есть у вас. Лаки, так больно было смотреть, как ты умираешь. И с тех пор от тебя невесточки. Я сожалею. Дело в ограниченности мировосприятия у смертных. Это в равной степени касается смертных собак. Вероятно, и я тосковал бы, если бы вы умерли, а я остался на земле. Он устремил взгляд в чащу, а потом снова посмотрел на меня. Я частенько возвращался. Вы меня не видели. Но я знал, что вы увидите, когда сами умрете. Вопрос веры. И как только это произойдет, время исчезнет. Вопрос веры? Да что же происходит? Лаки стал моим учителем? Так происходит, когда заканчивается жизненный срок, сказал он. После пересечения радужного моста мы все становимся намного мудрее, это неизбежно. Но ведь это людская история, радужный мост. Это исполненная любви мысль, а поэтому верное. Есть много идей, которые едины для всех существ. Мост в их числе. Я спросил, вернешься ли ты. Медиумы ответили, что ты еще не решил. А если соберешься, то нам предложат щенка. Это будет кто-то, живущий к югу от нас. Я действительно не решил. До сих пор. Вы ведь подумываете о переезде. Мне нужно осмотреть ваше новое жилище. Мне необходим простор, чтобы бегать. Разбаловался я в вашем нынешнем доме. Он покосился, чтобы увидеть, улыбнулся ли я его словам. Сомневаюсь, что мы переедем, Лаки. Посмотрим. Это твой дом. И мой тоже. Ничто на земле не твой дом. И ты это знаешь. Мы некоторое время молча шли к дому на вершине холма. Лаки улегся на крыльце. Я сел рядышком и оперся о 6-дюймовую колонну, подпирающую крышу. Пес положил морду мне на колени. «Вот мы и вместе», — сказал я. Он не шевельнулся, не изменил выражение физиономии, только скосил на меня свои серьезные глаза. От этого я, как всегда, рассмеялся. Я пригладил шерсть на его белоснежной шее. Короткое ласковое прикосновение. Я задумался. Если Лаки говорит, что он всегда с нами, Как это характеризует его сознание? Нет ни времени, ни пространства. Любовь везде. Он счастлив. Он учится. Ему невозможно причинить боль. Он видит нас и знает нас. Он видит возможные варианты будущего. Он может сделать выбор в пользу того, чтобы снова жить рядом с нами. Если это легко и просто для шотландской овчарки, почему это сложно для меня? Медсестра включила свет и стала менять простыни, переворачивая меня и так, и этак. «Слава Богу, что вы пришли», — сказал я, — «а то я чуть было не уснул». «Сейчас 2 часа ночи», — ответила она мягко. «В 2 часа ночи мы меняем простыни». «Нужно выбираться отсюда. Я здесь погибну. Я скучаю по своему псу. Я хочу умереть».